Глава восьмая. На следующий день в школе Дени пребывал в полной прострации, безучастный ко всему, но полный внутреннего нетерпения. При этом у него вдруг ни с того ни с сего возникало странное желание расплакаться. Пьеро, наверное, заболел, он не пришел в школу. Остальные на уроках бузили так же, как и раньше. Во время урока Наполеона Рамон повернулся к Дени и толкнул его локтем. «Что на тебя сегодня нашло? Ты что, не с нами?» «Нет», — сказал Дени. «Не хочешь развлечься?» «Нет», — сказал Дени. «Ты что, подлизываешься?» «Нет», — сказал Дени. «Так что же тогда?» «Тогда иди к черту». На перемене он спустился во двор с остальными ребятами и постарался отвлечься, гоняя мяч. Но не думать о сестре Клотильде не мог. На уроках он спокойно работал, в тот вечер никто не поднял галдеж. Было тепло, и воспитатель велел открыть окна. Дени закончил задание намного раньше других и сидел, положив голову на руки, и стараясь ни о чем не думать. С улицы доносились тысячи вечерних звуков. Колокол вдалеке, песня, шаги по тротуару, лай, лязг тормозов. Звуки убаюкивали мысли. Было уже темно, когда он пришел в пансион с учебниками под мышкой. Консьержка остановила его и спросила, что ему нужно. Она была невысокой и бесформенной, с виду глупой. Дени ответил, что пришел заниматься латынью с сестрой Клотильдой. «Третий этаж и направо», — сказала консьержка, «но сначала зайдите к настоятельнице на первом этаже». Дени пересек окаймленный каштанами двор, похожий на их школьный двор, и вошел в первый попавшийся коридор. Его шаги отдавались гулким эхом, как в церкви. На втором этаже он увидел монахиню, с которой уже встречался в больнице. Она объяснила ему, где находится класс сестры Клотильды. Прежде чем постучать, он посмотрел на свое отражение в стеклянной двери, ладонью пригладил волосы и потер зубы указательным пальцем. Когда он вошел, сестра Клотильда за кафедрой проверяла работы. В глубине пустого класса сидела ученица, девочка в очках, примерно одного с ним возраста, и корпела над своим заданием. Горела только одна лампочка. Не поднимаясь с места, монахиня подозвала Дени жестом. Она улыбалась без напряжения, безмятежно, как в первый день. Когда он подошел, она, не отрываясь, смотрела на него несколько секунд, а потом сказала мягко: «Добрый вечер, чудо природы». «Добрый вечер, сестра. Я могу подождать за дверью, если хотите». «Нет, иди садись. Ты был внизу у настоятельницы?» Она поднялась, показала ему парту в первом ряду, и он послушно уселся, положив перед собой учебники. Она говорила тихо, чтобы не мешать ученице в глубине класса, которая вернулась к своему заданию. «Я спросил у какой-то сестры», — сказал Дени. Она проходила по коридору. «В следующий раз пойди и представься настоятельнице. Она удивится, что ты не пришел ей представиться». Теперь сестра Клотильда стояла перед ним. Она снова молча несколько секунд смотрела на него, а затем неожиданно рассмеялась. Взяла одну из книг Дени, грамматику Дебове, и перелистала ее. Увидела, что он рисует рожицы на полях. «Вы мне звонили?» — спросил Дени. «Ой!» Она прикрыла рот рукой, стараясь подавить смех, и сказала: «Хм, знаешь что, сегодня утром я делала покупки для пансиона, не знаю, что у меня с головой, но я отдала им твою пятифранковую купюру с номером телефона». Она закончила фразу, глядя в глаза Дени, и покраснела. И тут же снова стала быстро перелистывать учебник. Через минуту молчание прервала ученица в очках. «Сестра, я закончила». «Хорошо, Франсуаза. Положите тетрадку мне на стол». Прежде чем выйти, Франсуаза сняла с вешалки возле двери темно-синее пальто. Надевая его, она смотрела на Дени и улыбалась ему, как товарищу по несчастью, указывая глазами на сестру Клотильду, которая стояла к ней спиной. Когда они остались наедине, монахиня обошла скамейку, не переставая листать книгу, и села рядом с Дени. Она разгладила страницу ладонью. «Попробуем перевести?» Дени поморщился. «Знаете, я пас». Смирившись, она закрыла книгу. Не отрывая взгляда от своих рук, лежащих на столе, она спросила его, чем он занимался сегодня. «Думал о вас». Она попыталась засмеяться, по-прежнему не глядя на него. «Но не все же время?» «Все время», — ответил Дени. Наконец она посмотрела на него, взгляд ее словно колебался, прежде чем столкнуться с его взглядом, и произнесла: «Не нужно». «А вы обо мне никогда не думаете? Почему же?» «Ну, я думаю», — сказала она устало. «А что вы думаете?» «Думаю о том, что ты делаешь, что говоришь. Не знаю. Я говорю много глупостей». Сестра Клотильда слегка пожала плечами. Она стояла перед ним стройная, в белом платье и в накидке с ровными складками. «Нет, не думаю. Я так не воспринимаю». Она снова отвела глаза, да не почувствовал неловкость. Неподвижность угнетала его. Поскольку он не знал, что сказать, то невольно придвинулся к сестре Клотильде, словно хотел прижаться лбом к ее плечу, но она, будто предугадав этот его жест, живо отстранилась. Затем, взглянув на него, тотчас же пожалела о своей поспешности. Она притянула к себе голову Дени и гладила его по волосам, по щеке своей нежной рукой. Гладила молча, пока он не повернулся, чтобы дотронуться губами до ее ладони. Она не отдернула руку, он услышал только, как она прошептала что-то умоляющее, что именно он не понял. Потом отстранилась, встала, попыталась улыбнуться, чтобы овладеть собой, подошла к щитку рядом с дверью и включила остальные лампочки. Под ярким светом сестра Клотильда повернулась к Дени, и они долго и молча смотрели друг на друга с расстояния в несколько шагов. Позднее она рассказала ему, что в тот вечер в своей комнате в пансионе после долгой молитвы и слез она изо всех сил ударила себя металлической линейкой по левой ладони, куда он поцеловал ее. От боли, от внезапного помрачения рассудка она машинально поднесла руку ко рту. Тогда она осознала, что ее губы прижались туда, где были губы Дени. Теперь она касалась его рта, и не дав себе опомниться, она поцеловала свою руку. Когда Дени вернулся домой, родители уже волновались, и ему пришлось несколько раз повторить свои оправдания. Сестра Клотильда занималась с ним. «А», — сказала мать, — «а кто это, сестра Клотильда?» «Монашка из пансиона святой Жанны д'Арк. Я с ней познакомился в больнице». «Хорошо», — сказал отец. «Но сколько она берет за урок?» «Сколько берет?» «Ну да, в час». «Она не берет денег». «Совсем?» «Да». «Повезло», — сказал отец, и снова погрузился в газету. Дени пошел в свою комнату и закрыл за собой дверь. Им овладела такая неудержимая радость, что он боялся, как бы она не выплеснулась наружу. Сестра Клотильда была его другом навеки вечные. Он мог целовать ее, быть рядом. Он сможет видеть ее так часто, как захочет. Больше не придется ждать. Если бы так, завтрашний день будет тянуться бесконечно, воистину бесконечно. Посмотрим. Завтра урок Белона. Ха, новое выражение. Не Белоносима. После Белона самостоятельные занятия. Хорошо. Потом завтрак, потом перемена, тем хуже. Потом английский, потом математика, это самое трудное. Потом перемена, еще хуже. Потом самостоятельные занятия, 2,5 часа самостоятельных занятий. Но наверняка все начнут бузить, а потом уже скоро она. Я ей скажу, как много я о ней думаю. Я ей все скажу. Скажу, что мне нравится, когда она рядом. Я ей скажу... Но нет, ничего ей не скажу. Я ее поцелую. Я ее поцелую и ничегошеньки ей не скажу. День завтрашний. Урок греческого. По крайней мере, это называется уроком греческого. На самом деле это не урок. Есть только парты, кафедра и стоящий на ней учитель в старой сутане, а остальное — демоны и адский грохот. «Ты собираешься проснуться сегодня?» — спрашивает Рамон. «Да», — отвечает Дени. «У тебя довольный вид». «Да», — говорит Дени. «А вчера ты был недоволен?» «Был», — говорит Дени. «Так что же тогда?» «Тогда иди к черту». Рамон в шутку борется с Дени. Пьеро кидает бумажные шарики, целясь в доску. «Рабиа и Литеран, вон из класса!» Вместе громко. «Нет, отец!» «Нет, вы только на них посмотрите!» Отец Белон призывает к порядку остальных, пытается призвать, остальные не умолкают. В глубине класса сидит Жаки. «Кто будет играть в крестики?» — кричит Жаки. «Рено из класса!» «Нет, отец!» И остальные. «Он ничего не сделал, это несправедливо!» Отец Белон уже весь красный, глотает слюну и свой волдырь за щекой. «Рено из класса, или я сам уйду!» И Рено великодушно. «Идите, отец, разрешаю!» Оглушительный раскат хохота. Безумство продолжается. «Ты был с ней вчера?» — спрашивает Пьеро чуть слышно. «В пансионе», — отвечает Дени. «Можно подумать, что ты влюбился». Дени крутит пальцем у виска. «А ты чуть-чуть не того — влюбиться в монашку?» «И все-таки так можно подумать». «Но она славная». «Понимаю, Префен мне тоже это сказал». «Префен?» «Да». Дени выпрямляется, идет прямо к окну, возле которого сидит Префен. Префен с улыбкой наблюдает за беспорядком в классе. «Эй, ты!» «Что?» Пара затрещин, Префен встает, несмело отталкивает Дени. «Еще пара!» «Префена поколотили!» — кричит Рамон. Остальные топают ногами. «Что я тебе сделал?» — рыдает Префен. «Ничего», — говорит Дени. «И новая порция затрещин». Отец Белон вцепляется в Дени и оттаскивает его. «Убийца! Убийца!» — кричат остальные. Дени вырывается, становится в боксерскую стойку перед священником и получает обычное приказание. «Летеран вон из класса!» — все остальные хором. «Нет, отец!» — Дени спокойно возвращается на свое место. «Зачем ты это сделал?» — спрашивает Пьеро среди гаммы смеха. «Тебя это касается?» «Нет, но ты ведешь себя как подонок. Он не должен до нее дотрагиваться, она моя. А потом... мне нравится бить святого недотрогу». «Кто это твоя?» — спрашивает Касанье, перебивая Пьеро. «Несуй свой нос». «Интересно было бы узнать». «Отстань», — говорит Пьеро, — «тебя это не касается». И в ту же минуту Гавиньян в дверях. «22 Гаргантюа». Тишина. Отец Белон возвращается на кафедру. «Страница 22», — говорит он. Все открывают нужную страницу, и отец Белон улыбается. Он доволен. День тянулся долго, несмотря на всякие происшествия во время самостоятельных занятий. Касанье пришла идея засунуть двухфранковую монетку в электрический выключатель. Когда воспитатель велел Префену зажечь свет, раздался щелчок, но свет не зажегся. Префен пожал плечами и вернулся на место. Постепенно темнело, комната наполнилась тенями, начались разговоры. Марионетка, взгромоздившись на стол, проверял лампочки, в ярости повторяя: «Еще минутка, это, наверное, короткое замыкание». Когда стало совсем темно, некоторые ученики начали чиркать спичками, а другие — пробираться между партами, чтобы ущипнуть неприятеля. Потом пошли за префектом, который, разумеется, знал этот старый фокус, и вытащил монетку из выключателя. Конечно, найти виновного оказалось невозможно. Хорошо, тогда накажут всех. 3 дня без перемены. Оставаться в классе, и все-таки Касанье пришла в голову отличная мысль. После уроков Дени не стал ждать Пьеро и припустил бегом. Было почти по-летнему тепло, в ручейках, струящихся вдоль тротуара, перешептывались пузырьки. Позже Дени с необъяснимой ясностью будет вспоминать эту незначительную деталь. Будет вспоминать, как однажды вечером он замедлил свой бег сквозь время, испытывая нетерпение от того, что теряет драгоценные секунды, чтобы рассмотреть пузырьки на поверхности ручейка.